Глава 125. Бэкстрём засиделся за компьютером за полночь и компенсировал себе оторванное ото сна время, позвонив на работу и отменив встречу своей разыскной группы. Войдя в здание полиции, он столкнулся с Аникой Карлсон, которая выглядела такой кислой, что он предпочел переговорить с ней в своей собственной комнате и лучше о чем-то ином, чем об отмененном совещании с недалекими коллегами, которые сейчас вполне могли заниматься своими делами и оставить его в покое. «Ты не слышала, как дела у Роситы?» — спросил Бэкстрём в качестве вполне подходящего отвлекающего маневра. «Насколько все серьезно? Нам есть о чем беспокоиться?» Как раз на этот вопрос у Аники Карлсон по какой-то причине не нашлось ответа. И она также не жаждала вдаваться в подробности, почему именно. Однако, по ее мнению, коллега Росита Андерсон Трюг ушла на больничный надолго. «У нее, случайно, не птичий грипп или другое подобное дерьмо?» «Нет, откуда ему быть?» — спросила Аника Карлсон, не сумев толком скрыть удивление. «Ну, я подумал, она ведь ужасно любит животных. От них можно заразиться черт знает чем. Свинкой, бешенством, ящером, попугайной болезнью, ты знаешь», — сказал Бэкстрём и пожал плечами. «Толерюмией даже», — подумал он. «Интересно, как кто-то может гладить зайцев или мышей?» «Обсуди это с Хольт», — сказала утка и покачала головой. «Но мне кажется, это имеет отношение к тому, что написано в газетах. Появление нашего фоторобота в прессе вряд ли пошло нам на пользу. При мысли о случившемся с нашим свидетелем напрашивается вывод, что и Окара, и Гарсия Гомес тоже умели читать». «Да, от журналистов можно ждать всякой гадости. Настоящая стая стервятников», — вздохнул Бэкстрём. «Сам я не читаю никаких газет, тем только и спасаюсь». «Действительно, зачем тебе это делать?» — будто бы с подтекстом ответила Аника Карлсон. «А сейчас ты должен меня извинить. Дела зовут». Утки явно день не задался. «А мне самое время сделать что-то разумное», — подумал Бэкстрём и вздохнул довольно, вспомнив, что его ждет впереди. Сначала легкий изысканный обед, потом визит к мадам Пятнице, короткий послеобеденный сон и отличный ужин с Гегуррой в качестве завершающего аккорда тяжелой трудовой недели. «Пора в дорогу», — подумал он. Поднялся рывком и набрал прямой номер таксомоторной компании. В то время как комиссар Бэкстрём ехал в такси к ресторану, где собирался отобедать, его коллега Аника Карлсон пыталась связаться с комиссаром Яном Левиным из Государственной комиссии по расследованию убийств, руководившим раскрытием преступления с тремя трупами в Сёдерманланде. И для начала Левин извинился за то, что сам не дал знать о себе. Но у него просто-напросто хватало забот, как обычно случалось на начальной стадии расследования убийства. В любом случае, если приходилось разбираться с чем-то столь глобальным. Потом он поблагодарил за данные, которые она и коллеги из Сольны переправили к ним. Он разделял ее мнение о том, что, судя по всему, именно их свидетель-таксист связывал вместе обе жертвы, Иокаре и Гарсия Гомеза, с наиболее вероятными преступниками, Авсаном Ибрагимом и близкими к нему людьми. Мотивом была уже много лет продолжавшаяся кровавая вражда между ангелами ада и братством Ибрагимов. Сейчас решающим обстоятельством стало убийство юридического советника Авсана Ибрагима, адвоката Томаса Эриксона. «Многое говорит за то, что главной целью являлся Окаре», — сообщил Левин. «Если верить судмедэксперту, его сначала повесили в петле из стальной проволоки, и пока он был еще жив, над ним позабавились от души. Стреляли в него и резали ножом». «Гарсия Гомес и таксист? Вы продвинулись куда-нибудь с ними?» Они лежали в холле на первом этаже дома. Каждый получил по выстрелу в голову, по большому счету в упор. «Execution style murder», как говорят наши американские коллеги. Примечание. Убийство в назидание другим. Английский. Конец примечания. Судя по всему, Гарсия Гомеза застрелили первым. Наш таксист Ара прилично забрызган его кровью, поэтому, возможно, он получил свое в тот момент, когда добрался до Ары, а потом бедолага сразу последовал за ним. То же самое оружие? Похоже, да, сказал Бекстрем. 9 миллиметров разрывные пули. Пистолет, судя по гильзам, а точнее мы узнаем все после обеда. Я перешлю тебе заключение экспертов. У тебя есть что-то еще? Единственное могу сказать, я думаю точно как ты, констатировал Левин. Вашего свидетеля использовали в качестве приманки для Окара и Гарсия Гомеза, а как только с ними расправились, он составил им компанию. Других вариантов ведь нет, если вспомнить, как все происходило. «Омар Бен Кадр, похоже, приятный парень», — подумала Аника Карлсон. «Настоящий друг до гроба».